проход, по которому продвигались ребята, снова расширился и обратился в большую круглую пещеру. В ее стенах зияло несколько отверстий. Какое из них могло вывести наружу? Не выпуская из рук клубка, Фред решительно подошел к одному из отверстий и вынул из кармана кусок мела. «Я буду отмечать каждый проход, где мы побываем», — сказал мальчик и нарисовал на стене крест. Исследование началось. Результаты его были печальны. Несколько часов бродили ребята по запутанной сети коридоров, но без всякой пользы. Одни проходы заканчивались тупиками, другие суживались до такой степени, что сквозь них нельзя было даже проползти. Третьи спускались куда-то вглубь. Если бы не бечевка и не меловые отметки, щедро оставляемые на стенах, дети давно заблудились бы в этом мрачном лабиринте. Возвращаясь по своему следу, они аккуратно сматывали нитку на клубок. И вот, запыхавшиеся, усталые, они снова шли по коридору, где остались их вещи. И вдруг до слуха детей донесся отчаянный лай. «С Татошкой беда!» — вскричала Элли. Ребята стремглав бросились вперед. Им представилось страшное зрелище. Татошка сражался с десятком крыс, защищая провизию. Три или четыре крысы валялись на земле, показывая, какой отчаянной была битва. Завидев детей с факелом, крысы разбежались. «Как хорошо, что мы оставили собаку сторожить вещи!» — сказал Фред. «Да, а то голодная смерть!» — содрогнулась Элли. Она присела на чемодан, и глаза ее наполнились слезами. «Эх, сестричка, плачешь?» — воскликнул Фред и нежно прижал ее к себе. «Ты, побывавший в таких переделках, не унывай, как-нибудь выберемся. У нас остался главный выход из круглой пещеры. Мы его еще не проверили, а он-то, наверное, самый лучший». Но девочка уже не могла ходить, ноги ей не служили. «Будем устраиваться на ночлег», — сказал Фред. Он открыл чемодан, достал из него лодочные части, скрепил их гайками и болтами. Получилась длинная парусиновая байдарка. «Заметь, непотопляемая!» — похвалился Фред, похлопав по воздушным ящикам в носу и корме лодки. «Это твоя постель. Провизию собаку возьмешь к себе. Татушка будет греть и караулить продукты». «А ты?» «Моя куртка очень плотная и теплая.